любить. Кто постиг это слово святое, кто вник в его смысл и значение, любить это значит на счастье чужое смотреть со слезой умиления. Любить это с ближним, как с другом и братом, делить его горе, мучение, быть не другом, другом прощать. В себе злобу презренье, любить это значит смотреть с сожаленьем на зло и пороки людские, путь к спасению, давая советы благие. Любить это значит для счастья другого отречься от личных стремлений. Бога великое слово, но кто ж его понял значение? Любить это Бога великое слово, но кто ж его понял значение?